Ну и основа всего прорыва – техника медитации. Результат почти пятилетнего анализа множества связанных друг с другом путей и комбинаций чар, собрание лучших моментов для привлечения высокоуровневого элемента один ранга, необходимого магом соответствующего ранга, да и чары, что я заложил в эту технику, пусть и ограничиваются два рангом, однако имеют огромную пластичность, они могут включить в свой путь очень много чар три ранга, когда я их найду, без серьезных потерь, да и сами чары 1 и 2 ранга выбраны лучшие из найденных. Чар 1 ранга, модификация древесного щита от Сэма Еля, однако в качестве основы, в отличие от Сэма, были взяты семена железного папоротника пика 1 ранга. Во время прорыва они интегрируются с духовной силой мага и позволяют призывать свои листья для защиты. Сэм Ель то прорывался с помощью обычных Леандрея, растения пика 0 ранга, что доходило до 1, во время прорыва, но, все же, проигрывало железному папоротнику. Да, может чары чуть потеряют в вариативности, да и атака станет хуже, но все это нивелируется невероятно прочной защитой, одной из лучших на всем один ранге. Я-то не планирую, чтобы Бикки с кем-то там сражалась так рано, а теперь мне будет чуть поспокойнее, это врожденная защита, вместе с кулонами падающей звезды, выдержит, по идее, и заклинание 2 ранга, не слишком сильное, но все же, чары 2 ранга, это уже хорошие атакующие заклинания, для него пришлось временно расконсервировать одну из оранжерей, до этого пребывающую в покое, дабы извлечь семена иллюзорной розы. Само заклинание называется незамысловато, поляна цветов, но действие его интереснее. Во-первых, это сильное атакующее заклинание, шипы иллюзорной розы невидимы, иллюзорны, но пробить способны большую часть защит второго ранга, судя по анализу и чипа. И сопроводительный эффект тоже неплохой. Пока в округе есть растения, маг может уйти в скрытность, рассыпавшись лепестками роз, наподобие моих теневых троп. На окружающих растениях, во время действия чар, распускаются розы. Чары эти специфические, нужно обладать особым чутьем, чтобы не заплутать в поляне цветов, ибо, в отличие от теневых троп, во время пребывания в поляне цветов, ничего нельзя увидеть, весь твой конус обзора застилают растения. Но этот недостаток был нивелирован прорывом на ранг официального рыцаря. Я, после прорыва, стал отлично чувствовать любые окружающие меня тени, Бикки же, прорвавшись, чувствует растения, особенно живые, так, как я могу лишь с эйчипом. Так что поляна цветов для нее, лучшие чары 2 ранга, да и пластичное оно, очень, достаточно на 3 ранги подобрать похожие чары, требующие семена растений, как они просто добавятся к ее цветочной поляне, как это сделает железный папоротник. Просто нужно брать такие семена, что не будут конфликтовать ни с иллюзорной розой, ни с железным папоротником. Да, путь развития магов растений чуть отличается от других путей развития, но, честно говоря, он не единственный такой. Некоторые пути, например путь развития магов костей, по которому идет профессор Дротти, требуют вообще кости высокоранговых тварей для прорыва, причем их эссенции, нужна многолитровая бутыль, а с человека выйдет, дай магия, пара капель эссенции. С последним лучом заходящего солнца пришло время начинать ритуал. Теперь мне стоит оставить Бикки одну, все же это действо требует точности и аккуратности, а само мое пребывание при этом может или прервать, или, что хуже, испортить ритуал. Я не сильно волновался, все нужные чары, для активации ритуала, Бикки знает наизусть, заставил выучить и повторить трижды, без запинки. Формация, хоть и была собрана мной со всей тщательностью, но запитана была маной самой девушки. Процент успеха, высчитанный и чипом, приближается к 99, не меньшие. Так что, пойду что ли, потыкаю в пчел палочкой, дабы собрать мед. Красавица, после прорыва, наверняка оценит собственноручно приготовленный медовый тортик и не станет меня, с новыми силами, больно бить за подставу полгода назад. Ведь не станет же, глава 90, новое назначение, глава 90, новое назначение. Ты снова уходишь, когда я смогу вновь увидеть тебя. Бикки каждый раз переживала за меня, когда я покидал базу. Нет, она не пыталась меня остановить, все же понимает, что мои действия необходимы, разумом то понимала, но сердце ее от того не болело меньше. Не беспокойся, в этот раз мы будем видеться чуть больше друг с другом. Все же мне нужно, чтобы ты улучшила оборону около новой базы, а от нее до ночного города рукой подать, пара часов, не больше. Я же уже говорил, Меня недавно назначили заместителем в службу обеспечения, а значит, мне нельзя больше так долго отсутствовать. Неделю еще могу выделить, но, если меня не будет в течение месяца, кто знает, насколько оскудеют запасы, понимаешь? У меня действительно больше не осталось времени, дабы провести недельку-другую в блаженном ничего не делании, да и, честно говоря, я и так подзадержался. Так что, немедля больше ни секунды, я переместился порталом на новую базу. Оттуда же, обернувшись вороном, спасибо старухе за схему артефакта, я полетел на всей силе своих крыльев обратно в ночной город, откуда, на драконьих ястребах, уже попал в главный штаб академии. Не так давно, месяца не прошло, как мне получилось пробить себе новое повышение, моя команда регулярно выполняла и перевыполняла норму, мои послушники варили зелья, с помощью крупиц моих знаний, на порядке больше, чем остальные. Конкуренты на место теряли свою репутацию, мало-помалу, то тут, то там, да и протекция лорда Вейда и его заместителя, лорда Тейна, вкупе с приязнью от лорда Рейнольдса, творят чудеса. И 10 лет не прошло, с моего попадания в академию, а я уже взобрался на самое лакомое местечко, распределение ресурсов. С магом, что распоряжается ингредиентами для зелья и прочим, стоит дружить. Ну, хотя бы не враждовать открыто, ибо он всегда может подсунуть вашей команде порченные травы, так что никакого зелья с них не сваришь. А по итогу, просадка по планам варки, а значит понижение в рейтинге и понижение количества очков вклада. Да и, на самом деле, не обязательно давать прямо порченный товар, можно просто отдать минимально допустимого качества. Просто другим командам то попадет нормальный, так что это не в вашей команде будет просадка, это у остальных будет удачный месяц. Но по итогам рейтинга, то на то и приходится. А еще всегда можно списать порченный товар, даже если он не был особо порченным. Или продать на сторону, но только очень и очень аккуратно. Возможностей поднять магические кристаллы тут целая куча. Другие маги, не дураки, если можно занести небольшой подарок интенданту, дабы наладить с ним отношения да улучшить собственное снабжение, кто откажется? Да и редкие сокровища, что тупоголовые вояки доставляют нам для оценки, тоже позволяют откусить неплохой кусочек от общего пирога Академии. Вот, на позапрошлой неделе, послушники сдали нам цветок зеленого солнца, вроде бы пик 0 ранга, получили за это неплохой навар. Но вот кто дает оценку, конечно же эксперты в оценке, к коим теперь отношусь и я сам. А то, что это оказался цветок зеленого огня, начало 1 ранга по силе, просто еще не выросший, да очень сильно напоминаются растения 0 ранга, ну кто может меня осудить в том, что я кинул в общее хранилище этот низкосортный цветок из своих карманов, а реальный цветок, посадил в горшочек, довел до стадии испускания огня через лепестки, чтобы его не спутали, да продал самой академии за 20-кратную цену. Да, место главного оценщика не совсем привлекательное для магов, нужно сидеть в комнатке, обложившись справочниками да оборудованием, по типу увеличительных стекол. Порою на одну травку можно потратить до получаса, а если ошибешься, старшие оценщики могут тебя за это и выгнать с хлебного места. Но что мне стоит, особенно с ичипом, оценить травку, минерал или еще какой магический ресурс? Пара секунд, а еще, через мои руки все особенности различных магических реагентов попадают в базу ичипа. Не только через энциклопедии и справочники, нет, я заношу в него и полную объемную модель, и градиенты цвета листьев, и запах, и вкус, и потоки маны, протекающие по корням, стеблю и сердцевине. Эти особенности не записать в книге, да и не пишут о них особенно. Только из практики можно определить, что цветок волчьей сути имеет градацию цвета со светло-пурпурного до среднепурпурного в светлую крапинку. И если первый дает в соответствующем зелье выхлоп около 30%, то второй – все 50%. Но на первый взгляд нельзя понять, какой из двух типов цветков перед тобой. А 20% разницы – это невероятно много. До таких мелочей доходят только опытные зельевары, долгое время работающие с ними. Так что я долгое время работал над тем, чтобы попасть в этот отдел, море информации для анализа, причем бесплатный, мне за это еще и доплачиваю, причем немало так, большая власть, почет и уважение, хоть это для меня всегда было вторичным, если не третичным. Самое то важное для меня, так это доступ к архивам поступления ресурсов за несколько десятилетий, архивные послушники, скованные жесткими клятвами, аккуратно заносили в базу все, чем располагает Академия, как ресурсы распределяются по филиалам, как и когда тратится и кто это получает. Да, чтобы исследовать архив, простой маг может потратить пару лет, но опять же, и чип. Теперь я могу проследить, например, какие ресурсы брал в последние 10 лет один из главных зельеваров один ранга, лорд Декарт. Не будет же один из глав зельеваров сам бегать туда-сюда в поисках травок ноль ранга. Так вот, можно отследить, хотя он и заметал следы, какие травы он тратил очень часто, не относящиеся к зельям, которые он сдавал, или, где он брал слишком много для простых зелий, с его то процентом успеха. По итогу имею списочек трав, наверняка относящиеся к его экспериментам. Немного конкретики, какие реагенты он брал, помимо трав, какие слухи ходят о его исследовании, и могу, с точностью до 80% узнать, что за конкретный эксперимент он проводит и что хочет добиться. Да, немного анализа информации, и тайный рецепт мага один ранга оказывается у меня в руках. И это был только один маг. Один мастер-зельевар открыл мне свои тайны, хоть сам и не подозревал об этом. А сколько таких магов, экспериментаторов, стоит просто поднять данные о поступающих улучшениях рецептов или новых рецептах, внесенных за последние десятилетия, дабы узнать, кто конкретно из магов занимается такими вещами. А сколько магов берут ресурсов с запасом, сдают зелий по минимальной планке, а остатки продают на сторону. Так все так делают. На это обычно закрывают глаза, если зарываются слишком сильно. Но если подтянуть это к другим прегрешениям, уже выйдет отличных компромат. А если среди них есть кто-то, кто тебе не нравится особо, или кто мешает моим планам или не позволяет мне проводить мои махинации, так всегда можно опередить его эксперименты, выдать свой собственный рецепт, получить очки заслуг. А бедолага, что 10 лет исследует улучшение зелья Эльзера, что потратил на это время и гору магических кристаллов, остается ни с чем. И не обязательно же самому вносить эти рецепты в базу Академии, можно же подкинуть его другому своему недругу. Какой светлый маг откажется от бесплатных очков вклада? Никакой, конечно же, они тут друг другу глотки рвать способны за ресурсы. Подбросить нужно, конечно же, не настолько топорно, нужно сделать это невзначай, наткнуть о мыслях, помочь случайно найти нужную книгу, как идея эксперимента сама всплывает в его сознании. Чуть помочь, написать на полях книги пару заметок, как маг чудесным образом получает новый рецепт, и при этом он уверен, что это все результат его трудов и разума. Ух, сколько же возможностей в том, чтобы стравить своих конкурентов, подвинуть их ниже, заставить зазря растратить свои накопления. Так и выходит, недруги гавкаются друг с другом, порою до крови или смерти, а весь профит, все рецепты и ресурсы получает кто? Конечно же я. А маги? Маги тоже кушать хотят. Даже самый скрытый маг отряда охраны, что вечно ходит в маске и следует за лордом Цезарем, да информации о котором я не мог достать даже через слухи, ничего о нем не знал. Вот он, например, пару месяцев назад взял специальное зелье, повышающее духовную силу в элементе молнии. Зачем ему тратить под 1500 очков вклада, если не на самого себя? Семьи у него нет, послушников на обучение не берет. Теперь есть информация, это маг молний. Или вот, новый заместитель Цезаря, что временно принял на себя командование, с последней получки закупился кристаллизованными частицами воды. А значит, его главной стихией является вода. И это только начало. Кто брал зелье восстановления от огненных ран? А как он получил эти раны? Где он был? По слухам, за последние месяцы, ах, охотился на огненных варанов, и получил урон. Так для восстановления от ран нужно потратить месяцев 8, не меньше, даже с зельями. А значит, он тут будет уязвим к чарам огня за это время. Кто-то взял усиленное зелье белого очищения, а оно используется для выведения токсинов, оставленных проклятиями. Это маг не сражался последние года 3, а зелье берет регулярно. О, так это зелье порою используют для маскировки наличия элементия тени или тьмы в теле. Зачем это такому магу это зелье? Оп, попался лазутчик от темных магов. И ничего, что брал он его порою сам, порою через послушников. Записи об этом были в 9-10 различных учетных книгах, и чип так просто не обманешь, мерзкий темный колдун. И это только часть полученной власти, внутренняя кухня теперь для меня, словно на ладони, ясна и понятна. Вторая часть, это внешняя. по поставкам зелий в другие регионы и получению ресурсов, артефактов, оружия и прочего, я могу наконец окунуться в политический расклад светлых академий. С кем наша академия дружит, с кем не очень, какие фракции мы поддерживаем, какие стараемся утопить, когда и в каком регионе был неурожай, когда и на кого напали темные маги, не обязательно тысяча надоедливых рук, какие происшествия пытались тщательно затолкать под ковер, так что новостей о них не найти, только всполохи на цену восстанавливающих и атакующих зелий. Сколько же тайн я раскрыл среди аккуратным почерком записанных цифр, сколько грязи я накопал на своих противников, сколько власти я обрел. Но с властью идет и риск, как бы я ни хотел противного, но лорд Рейнольдс меня не забыл, да и не забывал все это время, нет. Мои действия всегда шли ему на благо, а лояльность моя оставалась непоколебима, мое прошлое, чисто, как для светлого мага. А с талантом к зельям и организаторским способностям, неудивительно, что этот маг захотел взять столь полезную пешку под свое крыло. Я и так, если говорить напрямую, в его фракции, но не лично под его опекой, а под опекой его ученика, лорда Вейда. Но последний за недавнее время, не без моей помощи, приподнялся на политической лестнице на пару ступеней вверх. А лорду Рейнольдсу такое не по нраву, даже теоретическая возможность того, что в его фракции образуется ярко выраженное ядро, помимо него, причем одно, это нехорошо. В его картине мира младшие маги должны конкурировать друг с другом, рвать жилы, дабы заслужить его расположение. А если этого не происходит, это проблема, а проблему нужно решать. А самое простое решение – это просто вывести меня из его ближайшего окружения, да поставить к себе на службу. Нет, никаких активных действий в мою сторону лорд Рейнольдс не предпринимал, слишком я мелкая сошка для него, слишком слабая и ничтожная, но его интриги растягиваются на десятилетия, так что недавно мне случайно стали попадаться послушники, что потеряли своих родителей и стремятся отомстить обидчикам, но не знают, кому именно мстить. Так сказать, напоминание мне, чтобы я не забывал, чтобы заронить семена подозрения в мою душу. Смерть моих родителей в эксперименте – это случайность, или чей-то заговор. Он и антагониста стал для меня готовить, один из мастеров зельеваров из семьи Винтер, чья позиция серьезнее и крепче, чем у Мартина. Мы с ним начали чуть чаще встречаться, наши задания порою пересекались, у меня в библиотеке попадались порою рецепты, требующие особых трав, и, какая же случайность, такие же травы, причем срочно, требовались и второму магу. Пока что это мелочь, ничего серьезного, но вот послевкусие от этого остается мерзкое. Не будь у меня достаточно информации или и чипа, оставайся я обычным талантливым зельеваром, сколько лет мне потребовалось бы, что попросту возненавидеть этого мага. А если потом обнаружится, что этот маг как-то общался с моими родителями, или, может, я обнаружу в его случайно утерянном дневнике тайну самогона моего деда, рецептом которого он поделился лишь со мной и своим сыном. Дело пахнет фекалиями, этот запах я научился различать в среде светлых магов как ничто другое. Да, можно было бы строить планы, возможно стоит подыграть старику, дабы продвинуться повыше, все же самые ценные ресурсы проходят через его приближенных, а не через Абыкова. Вся информация о ресурсах два ранга мне недоступна, для нее вовсе выделяют отдельное хранилище и отдельного хранителя. Да и некоторые книжки, относящиеся к зельям два ранга, тут тоже есть, просто в отдельной небольшой библиотеке два ранга. Как бы ни хотел Рейнольдс их все припрятать для себя, все же хозяин Академии не он, а его отец-затворник. Так что книжки два ранга доступны всем магам два ранга Академии. Но, как мне кажется, его планы придется попридержать, ибо на горизонте уже зреют тучи. Началось это невинно, просто небольшое повышение цен на белые гортензии черной луны один ранга, что поставляют нам из секретной области гегемона области светлых магов, башни кольца слоновой кости Энния, через месяц, на другое растение, через месяц, на один минерал. Ничего криминального, такое часто происходит при неурожаях и прочем, но вот в газетах об этом, ни слова. Около месяца назад выросли цены в среднем на один магический кристалл на всю продукцию, относящуюся к сражению, от зелий сокрытия запаха 0 ранга до зелий восстановления манепика 1 ранга. Чуть-чуть размазано на количество, но если собрать всю статистику, то выросли в цене абсолютно все. И не случайно, запросы на поставки от гегемона выросли, Может, они собираются экономически надавить на непокорные академии, может, прижучить свободных магов или аукционеров. Я бы и не обратил на это внимания, но тут мне весточка прилетела с той стороны. Профессор Доротти недавно разместил заказ на 5 тонн костей, послушники с радостью полетели на окраины королевства Пулфилд, через границу с Академией Хижины Мудреца Готема, дабы набрать бесплатных крестьян. И им за это ничего не было. Во время перемирия послушники полезли на территорию оппонентов, выкосили пару деревень и улетели обратно, спокойно. Последний раз такие заказы выдавал старый скелет лишь в преддверии битвы с соседями. Да и не только Академия Бездонного Леса Костей, другие академии выдают похожие миссии своим послушникам. И ни одна, ни две, это происходит повсеместно. Свободные послушники и маги чуют атмосферу, на всякий случай вооружаясь для предстоящего конфликта, не зная, правда, куда им и с кем воевать. Я, опять же, отлично зарабатываю на их страхах, контрабанда в последнее время, помимо моего канала, потихоньку херела. Основной маршрут через песчаную пустошь теперь патрулируют маги как с одной, так и с другой сторон конфликта. В новостях мелькают пойманные морды темным магов и контрабандистов с завидной регулярностью, причем не скрывая подробностей, а напротив, чуть ли не смакую их. Впечатлительные послушники светлых магов теперь не могут одновременно пообедать и почитать газетку. Процент послушников, относящихся к боевому направлению, потихоньку растет. Некоторые маги просто прогоняют своих учеников, не сильно оправдывающих ожидания, а последним, дабы не вылететь из академии с позорным клеймом, приходится переходить в боевое крыло. Мои собственные послушники задабривают меня, как могут, дабы такое не приключилось уже с ними. Хитрые маленькие засранцы, ну, кроме четыре, он чего-то тупит в последнее время, дай время через пару месяцев, опустится до 5. Кажется, я нашел кандидата на перевод в боевое крыло. Пока что все это продвигается тихонько, неспешно, не имея я под рукой гигантского потока информации, пропускаемого через iChip, навряд ли бы обнаружил признаки вооружения раньше, чем через полгода. Но все факты говорят об одном. Грядет война, и не просто локальная стычка межусловно-союзных академий, не очередная грызня среди темных магов, нет, на этот раз, все будет гораздо серьезней. С последней большой войны светлых и темных магов, минуло почти 250 лет. Да, были стычки локальные, некоторые катастрофы, как природные, так и магические, но проблема осталась одна. На территории южного побережья образовалось слишком много магов, и каждый из них стремится к повышению ранга, а на это необходимы ресурсы. Но вот количество магов растет, а количество ресурсов не очень быстро, всяко медленнее, чем число магов. Потому, наверное, маги набирают в академии лишь тех, кто может им заплатить и не берут детей простых крестьян. Это происходит как у темных, так и у светлых. Но как светлым магам вырвать себе ресурсы, если самые ценные из них монополизированы самой сильной светлой академией? И есть два пути. Первый путь – это внутренние конфликты, однако они подрывают единство организации перед лицом темных магов. Что если во время внутреннего конфликта нагрянут темные да оттяпают себе кусок пирога? Кому из светлых это нужно? Потому, уже который раз, светлый совет решает направить агрессию на темных магов, раздувает ненависть, демонстрирует их зверство, а затем, под любым предлогом, праведно атакует варваров. Темные, в ответ, под принуждением сильного мага три ранга, консолидируются и отправляются на войну против светлых. Тут нет правых и неправых, в этой бойне летят головы магов и льются реки крови послушников, но по итогу, магов вновь становится меньше, чем ресурсов, особо отличившиеся прорываются дальше, лелея ненависть не к своим, светлым, а к темным, битвы вновь стихают, чтобы разразиться опять, спустя пару столетий. Светлые решают свои внутренние конфликты путем сражения с общим врагом, темные, грабят у светлых, прорываясь дальше, а главы Академии Гегемонов, по типу маяка ночи у темных и башни кольца слоновой кости и не у светлых, сливают оппонентам данные о неугодных лично им магах или слишком сильно поднявшихся в последнее время академиях, и по итогам войны, именно их маги растут сильнее прочих, их конкуренты погибают в сражениях, их власть вновь упрочняется. Сама же война – двигатель магического прогресса. Маги рискуют, выбрасывая на полях сражения свои же собственные наработки, не сильно заботясь о секретности, им бы попросту выжить. Некоторые наработки крадут, некоторые – просто даруют вдохновение для исследования. Но магия не стоит на месте, в конфликте рождаются новые чары, новые возможности, новые пути. Чтобы весь этот урожай поглотили власть имущие маги и их организации. Мне было не очень страшно, я был уже не простым пушечным мясом, я принадлежал к той маленькой части магов, которых лорд Рейнольдс пошлет в бой лишь в самую последнюю очередь. Да и, в случае чего, мне осталось исследовать зелье на основе перьев нечестивого Филберда около недели, может меньше. А значит, если запахнет жареным, я всегда могу просто скрыться и отсидеться на базе. Но зачем, когда я могу, используя потоки информации от Академии, направлять свои собственные силы на грабеж? Уйти в подполье я всегда успею, и никакие клятвы меня не сдержат. Да и, если не случится ничего экстраординарного, эти предвоенные сборы ресурсов продлятся по крайней мере год, не меньше. Так что, сидим тихо и не высовываемся раньше времени. Разве что к тому времени стоит стать главным оценщиком, дабы через мои руки в первую очередь проходили самые сочные части. Кажется, у пары моих старших коллег в этом году произойдут неприятности. Ничего личного, это бизнес. Глава 91. Чрезвычайная ситуация. Глава 91. Чрезвычайная ситуация. Ах, хорошо. Я полулежал в кресле, прикрывши босые ноги пледом из шерсти высокогорной драконьей овцы. Она особенно хорошо согревает ноги. В руках у меня лежала книжка, на тумбочке, подле кресла, недоеденный бутерброд с хлебом из радужной пшеницы 0 ранга и кроссетра 7 рек, пика 0 ранга. Подле подноса с бутербродами, прямо под свечой, стояла бутылочка варева. Мне удалось, наконец, на досуге, чуть подправить его для улучшения вкусовых качеств. А то до этого момента зелье, кое я окрестил как дедов самогон, было действенно, давало вдохновение для нетривиальных решений представленных передо мной задач, но, бездна, какой же у него был отвратительный вкус. Я решительно не понимаю, как можно пить алкогольные напитки, за исключением вина, когда в них спирта больше, чем всего остального. Это же просто спирт, который разбавили водой и красителями. Вкус, никакой, вызывает лишь малый эффект опьянения. Да и дедов самогон был такого же качества, но тот хотя бы работал. Я ни одну сделку перекрыл с его помощью, ни одну интригу не просто разрушил, а на корню обернул против моих врагов. Но пил я его не очень часто, у меня оставалось маловато специальных мухоморов 1 ранга, основы настойки этого самогона. Лишь став интендантом я обнаружил, что эти мухоморы просто так не продаются, лишь в паре соседних академий от нас они ходят, как товар. Все же наша секретная область специализируется на выращивании трав, а вот соседняя, кстати говоря, наш конкурент на поприще зельеварения среди светлых магов, выращивает у себя магические грибы. То-то за последние годы я не смог найти подобного на полках лавок в нашей академии, даже за очки вклада. Да и информации о них не так чтобы много. Эти грибы, как оказалось, произрастают не в земле, а как отростки на теле специальных химер, мухоморных коров. Да и применение их довольно специфичное, в нашей академии есть аналоги, но среди трав, потому и не заказывали достаточно давно эти мухоморы. Но теперь, с новой властью, я смог отправить запрос на покупку от лиц Академии, вместе с некоторыми другими материалами, так что мои эксперименты возобновились с новой силой, что и привело к сегодняшнему дню. Тут главное, не переборщить с магическими мухоморами, нельзя их слишком часто употреблять в качестве зелья, они, как ни странно, вызывают привыкание. Не они сами, а эффект вдохновения. Нужно чередовать употребление дедова самогона с месяцами неупотребления, иначе будет не очень хорошо. Но сегодня-то можно чутко расслабиться, да почитать пару новостей для виду, пока сам, с помощью и-чипа, дорабатываю зелье на основе пыльцы и иллюзорных бабочек. Задача-то была непростая, я знал лишь наметки в общих чертах, да пару записей в исторических книгах среди темных магов о том, как обладатели иллюзорных бабочек вырезали под корень из-за ценности пыльцы этих самых бабочек. Пришлось зарыться в архивы, изучить долго и нудно, какими еще ресурсами обладала та семья, кому могли перейти их рецепты, какие другие ресурсы они использовали для зелья. А зелье то особое, повышающее духовную силу магов 1 ранга и, если верить слухам, немного работает и на 2 ранг. Но, что самое важное, интоксикации от него попросту нет. Все вредные вещества растворяются, словно иллюзия. Обычные зелья повышения духовной силы, помимо того, что очень дорогие, имеют еще одну неприятную особенность. Лучше всего действует первое применение, второе – хуже, третье – еще хуже. Все эти зелья строятся на одном принципе – они наносят небольшие повреждения духовной силе мага, заставляя ее в ответ расти и противодействовать раздражителю. Но через пару-тройку применений этот маг получает резистентность. Это зелье просто не способно вновь заставить его духовную силу расти. А еще эти зелья загрязняют духовную силу принимающего. Был в истории такой случай, когда мажорчик, имеющий в отцах мага 3 ранга, всю дорогу 1 ранга употреблял эти зелья, дабы побыстрее прорваться ко 2 рангу. Но вот во время прорыва, когда его духовная сила сжимается, во время сжатия от нее отвалился приличный кусок грязной духовной силы, не ассимилированный основной, и прорыв обернулся смертью. Да, это случается часто, часто описывается в книгах, маги придерживаются принципа, но всегда, раз в пару веков, находится такой индивидуум, что умнее всех. Его смерть служит примером на последующие пару столетий. Так что 2 основные проблемы – резистентность и загрязнение. Есть и второй путь – специальное поглощение кристаллизованных частиц соответствующего стихии элементия. Тут первая проблема решается просто, повышая количество частиц и все отлично. Но вторая, опять же, остается. Но тогда лучше взять зелья, они, в качестве если не основного ингредиента, то дополнительного точно, имеют в составе кристаллизованные частицы элементия, просто остальные ресурсы, из которых состоит зелье, пытаются улучшить поглощение частиц да ослабить загрязнение тела. Ну и последний путь, просто сиди себе в местах, где повышен фон элементия, подходящего именно тебе, да медитируй, всасывай по капельке да ассимилируй. Способ отличный, загрязнение тела, 0, резистентность не вырабатывается, но недостаток очевиден, время. Обычный маг со средним талантом, 3 или 4, для прорыва сначала 1 ранга на пик 1 ранга потратит 120 лет непрерывной медитации, не меньше. А им же все еще нужно спать, есть, справлять свои потребности, защищаться от врагов, изучать новые, проводить эксперименты. Сколько времени в день это занимает? Только необходимость во сне увеличивает этот срок на 34%. Мне, возможно, удастся пройти этот путь быстрее. Моя техника медитации подходит мне отлично. Мой способ накопления элементия работает даже во сне. Но и так, лет 40 потратить мне нужно будет. И тут появляются иллюзорные бабочки. Не знаю, что за гений или безумец это придумал, но при употреблении этого зелья все примеси просто уходят, словно их и не было, как иллюзия. Духовная сила не успевает выработать резистентность. Остатки зелья не загрязняют тебя. Итог, духовная сила растет, загрязнение не появляется. Да за такое зелье и маги 3 ранга не побрезгают сразиться, если можно быстро протащить свою семью с ранга послушника до ранга мага 2 ранга, кто откажется? Неважно, каким талантом будет обладать сын или дочь, главное, чтобы он вообще был, хоть один уровень таланта. Протащить послушника до пика не слишком сложно, зелья повышения духовной силы для послушников почти не работают на магов, потому ценится лишь среди послушников, а вот протащить с 1 ранга мага до 2 ранга, вот это может занять много и много лет, да и не факт, что по пути твои вложения не умрут в интригах или прямых сражениях. Я же, на своей базе, успешно организовал производство пыльцы почти в полном цикле. Пришлось окончательно расконсервировать оранжерею иллюзорной розы, дабы запустить туда бабочек. В тот же биом, помимо иллюзорных поганок, растущих на стене, пришлось запустить как простых тварей, так и иллюзорных змей и иллюзорных рыб. Встало мне это в копеечку немалую, зато теперь внутри почти закрытая иллюзорная экосистема. Бабочки опыляют розы, розы кушают травоядные, травоядных убивают хищники, хищники умирают от сражения или я им помогаю, их трупы кушают грибы. А сок грибов помогает вырасти куколкам бабочек. Просто поставил, взамен пары-тройки роз, артефакты, что лишь ими притворяются, и теперь получают бесперебойную, каждодневную поставку пыльцы этих бабочек. Осталось лишь просто совместить эту пыльцу в зелье, вместе с кристаллизованными частицами тьмы, что я до сих пор надаиваю с формацией, удерживающей Гаргамеля. Возможно, немного совмещу с принципами зелья слез Марии, еще одного зелья, повышающего духовную силу, чей рецепт, неполный, конечно же, да из вымерших трав, я получил еще давным-давно, у профессора Крафта. Тут, для стимуляции духовной силы, используются в основном не травы, а сконцентрированное духовное тело. Если совместить это зелье с кристаллизованными частицами тьмы и иллюзорной пыльцой, можно поднять духовную силу невероятно быстро, причем не загрязняя свою духовную силу и не вырабатывая резистентность. К тому же, при прорывах мага один ранга существуют некоторые барьеры, которые нельзя просто так пройти, только в результате накопления. Первый барьер, который я прошел своими силами, это степень элементизации духовной силы в 30%, второй – в 50%, третий – в 80%. Но это зелье, слезы Марии, помимо повышения духовной силы, помогает пройти эти барьеры и не заметить. И чип, покажи мою характеристику, давненько не обращал на нее внимания. Бип, выполняю. Статус, чернокнижник 1 ранга, официальный рыцарь 1 ранга. Сила, 25-2, ловкость, 25-2, живучесть, 25-2, мана, 85-4, процент элементизации, 31%, защита, 16-2. Да, духовная сила моя ползла вверх, порою, на самом деле, быстрее, чем устаревала моя родословная. Сила чернокнижников зависит скорее от возраста родословной, по факту то можно просто так лежать себе на попе ровно, а с возрастом прорваться дальше по силам, причем чем лучше и чище твоя родословная, тем проще это сделать. Мне можно, на самом деле, и не стараться повысить свою духовную силу какими-то путями, можно подождать и все и так будет. Но такой путь, не для меня, если случится, что я потеряю свою родословную, лучше мне знать, как можно быстро и без последствий подняться по рангам, да заранее подготовиться. Да и моя команда, я не собираюсь все еще превращать их в чернокнижников, им мои изыскания и ресурсы будут полезны. Да и, как оказалось, сильная духовная сила воздействует на родословную, заставляя последнюю подстраиваться под обретенную мощь. Не будь у меня достаточно прочного тела официального рыцаря, это бы корежило меня. Но так я все выдерживаю, гормоны не скачут, зелье безмятежности справляется достаточно хорошо с возникающими приступами. Так что и мне будет полезно зелье повышения духовной силы. Но стоит, наверное, как доделаю состав, опробовать его на ком-то с элементием тьмы или тени в основе. А кто у меня тут есть в ближайшей доступности? Ха, кажется, кому-то из тысячи надоедливых рук сегодня не повезет. О, последняя капля дедова самогона все же подарила мне вдохновение для создания нового типа зелья. Пора бы приступать к экспериментам. Ангбар, это был ты. Это все ты, грязный предатель, выкормыш сумасшедшей старой ведьмы, костяной наркоман, это все ты. Как смеешь ты предавать тысячу надоедливых рук? Как смеешь вредить нам? Ярился лысый маг, у которого не получалось обратиться в летучую мышь, сколько бы он ни тянул времени, и почему на тебя не работает только суда? Уже с опаской спросил маг, понимая, что из-за подней ему не вырваться. Захлопнись. Ангбар был не в духе. Пробелы в памяти становились все явнее, его старое доброе латунное кольцо прилипло к пальцу и не снималось, а запас костей в логове уменьшался. Да и выйти наружу не выходит, светлые как с цепи сорвались, устроили, понимаешь, охоту на ведьм, рыскают то тут, то там, хватая ни в чем не повинных магов. Кабурн, их лидер, бездна его пожри, рекомендовал им не высовываться год-полтора. Но, как и всегда, только рекомендовал, а кто, собственно говоря, будет теперь поставлять Ангбару свежие кости, когда его поставщик кинула организацию в последней битве и пропала с концами. Пришлось наводить мосты с лысым ничтожеством, что только и может обращаться в летучую мышь, да и все. Они встречались не в тайном лесу, под приглядом лорда Кабурна, нет, в другом месте, о котором знали лишь они двое. Пару раз все прошло отлично, немного рискованнее, чем со старухой, но что поделать. Но вот на третий раз, Ангбара словно вырубила на месте встречи, как и этого лысого. И вот, повинуясь внутреннему чутью, словно кто-то навесил на него контракт под оком суда, он заковал своего партнера в какой-то металл, непонятно каким образом, очутившимся у него на поясе, донес, через лес, неподвижное, но грязно ругающееся тело своего подельника на какую-то базу, причем, не свою. Он было увидал среди деревьев свет огня вдалеке, как какие-то чары или зелья вырубили и Ангбара. Этот последний, молодой господин, Вита, наблюдая, как его парни заковывают очередного темного мага в кандалы и подвешивают на цепях, словно тушку свинки, спросил, не от доброты душевной, такое понятие давно выветрилось из его души, а чисто из прагматичных соображений, стоит ли отправить пару людей, чтобы притащили еще несколько цепей и крюков из этого металла, все же больше его на нашей новой базе нет, только в теневых садах. Ага, этот точно последний. Думаю, 5 штук нам хватит. Если наглеть, в следующий раз на нас нагрянет Кабурн со своей свитой. Пока он думает, что эта старая ведьма мстит за подставу, ничего делать не будет. Ведьма то, что сделает, выпытает, что это не Кабурн отдал приказ ее подставить, может, вновь вернется в лоно тысячи надоедливых рук, оперативник из нее неплохой. Если для этого нужно слить несколько ничтожеств, я пнул ногой неудачливого химеролога с головой льва, обвисшего на цепях, ничего страшного, цель оправдывает средства. Но если старая ведьма полезет на кого-то еще, то это не месть своей бывшей команде, нет, это месть уже самому Кабурну, а такое прощать нельзя, нужно отвечать, быстро и жестко. Не просто так же я прилепил на ворону, что следила на Ангбаром амулет, имитирующий магические волны старухи. Наверняка за произошедшим следил Кабурн, не верю, что он не был в курсе, так что мы тут ни при чем. Понятно, молодой господин, какие будут новые приказания? Вита не терпелось вновь проявить себя. Помнится, я уже говорил, что у него есть небольшой магический талант, 2 уровня, на самом деле. Так вот, мое новое зелье уже успешно было опробовано на послушниках, благо продают их на территории светлых магов не меньше, чем среди темных. Некоторые погибли, благо другие не знают об этом. Другие получили повышение духовной силы, за что невероятно благодарны таинственному спасителю. Я их держу на новой базе, устраиваю веселые конкурсы, пичкая пропагандой и зельями, проверяю на вшивость. Но вот технология повышения духовной силы среди послушников отработана, изъяны все исправлены. Так что Вита теперь не просто официальный рыцарь, нет, теперь он еще и послушник пика 3 ранга. Не очень опытный, правда, но уже послушник. Ему набраться бы заклинания и знаний необходимых, но это дело времени и опыта. Но теперь он рвется все куда-то отправиться и с кем-то сражаться, используя парочку выученных чар в бою. Как ребенок, получивший новую игрушку. Надо бы ему придумать какое-то задание, но не сейчас, позже. Пока что ничего не будет. Проследи за новичками, помоги им встать на нужную сторону. Ну, ты и сам знаешь, как лучше. Мне запаса хватит для тестирования зелья, будь уверен. Принял, молодой господин. Вита поклонился мне и исчез в тенях, рассыпавшись иллюзорными теневыми воронами. Да и глаза его моргнули красным цветом. Пафосно, стильно, все как он любит. Вроде бы невзначай это сделал, но я заметил его довольную улыбку. Хах, ну пускай играется. Просыпайся, Ангбар, время принимать твое новое лекарство. Пнул я, любя, моего послушного болванчика каблуком сапога по спине. 3 месяца спустя, я сидел и кушал пироженку в ночном городе, празднуя свое изобретение, которое, на самом деле, было готово еще месяц назад. Сегодня же оно помогло мне добиться 60% элементизации. Загрязнений нет, резистентности нет, но, для лучшего эффекта, стоит принимать по 1 бутылочке в неделю. Нет, можно и чаще, но тогда его эффективность немного падает, духовное тело не успевает отойти от шока быстрого повышения духовной силы, да и освоиться с ним. А повышение уровня элементизации на 7-5% за 1 применение, это очень и очень много. С учетом того, что с новой силой зелье не теряет эффективности, даже после преодоления барьеров 50%, что очередной раз качественно увеличило силу моих чар, новая бутылочка все еще выдала мне улучшение в 7-5%. Это и являлось причиной моей безграничной радости, так что я решил отметить это дело в новой пекарне, что готовит вкусные и свежие пироженки с клубничным джемом. Скри. Я поднес пироженку ко рту и уже почти откусил немаленький кусочек, как меня прервал настырный писк маленького драконьего ястреба. Этих малышей используют как посыльных в экстренных ситуациях. Используют редко, но, если маг недоступен, крики этих птичек он услышит из любой части города, и они никогда не сулят ничего хорошего обычным магам. Хотя я подозревал, что этот день настанет, да и предварительные приготовления завершил еще раньше, чем доделал зелье, но, магия, обязательно было их выпускать, пока я кушаю пироженку. С печальным вздохом я положил целое пирожное обратно на миниатюрную тарелочку, протерев руку о перья птицы. Оторвал из лап карликового драконьего ястреба послание, заключенное в сферу памяти. Внимание всем магам Академии Садов 4 сезонов. Академия переходит в состояние повышенной боевой готовности. Все маги отзываются из путешествий и отпусков. У получившего данное сообщение есть 24 часа, чтобы прибыть в штаб-квартиру Академии. Все, кто проигнорирует приказ, считаются нарушителями контракта и будут соответственно наказаны. Из сферы памяти доносился серьезный голос Рейнольдса, что было довольно странно для добродушного мага, коим он себя изображал. Но не суть, я знал о таком протоколе, потому и не спешил последнее время покидать штаб, лишь сегодня вышел перекусить пироженку. И прямо в этот день мне нужно возвращаться, ТЦ, старый тролль, не верю, что это все совпадение. Может, кто-то из магов Академии не поймет серьезность происходящего, но я-то помню. Такие приказы за всю историю Академии 4 сезонов рассылались лишь дважды. События, вызвавшие такие приказы, в истории получили названия как Первая и Вторая Великие Магические Войны. Кровь. Я вижу кровь. Кровь прольется с небес, реки окрасятся кровью. И пока гремят битвы и смерти, пока брат идет на брата и сын на отца, пока тьма и свет сражаются друг с другом, победителем выйдут они. Они не знают жалости и сострадания, они не отличают добра от зла. Люди ночного города, вы стоите у обрыва. Маги, кажется, Дженни Бателли сегодня тоже хотела перекусить пироженкой в новом заведении, ибо заботливый дядюшка положил ее пироженку в рот, стоило ей немного приоткрыть его. Крики уже взрослых драконьих ястребов пронзили небо, со всего ночного города вылетали маги в сторону главного здания Академии, не беспокоясь, на самом деле, что их внезапный взлет уничтожил пару крыш домов простых людей, проживающих в городе. Введено чрезвычайное положение, сейчас не до этого, стоит и мне поторопиться. Я было достал свисток для призыва своего транспорта, но хозяйка пекарни видела, что и ко мне прибыл экстренный посланник, перевела голову на разрушенную таверну по соседству напротив. КХМ, действительно, как я поем ее пироженок, когда пекарня разрушится. Взлететь можно и со стороны вон той закусочной, они как-то положили мне не 3 головки чеснока в хот-дог, а всего лишь 2. ХМ, вините сами себя за свою неудачу. Глава 92. Общество сокрытой лилии вечной истины. Глава 92. Общество сокрытой лилии вечной истины. Лилин, вот ты где, сюда, скорее за мной. Стоило мне лишь спрыгнуть с драконьих ястребов на полы площадки посадки, как тут же, словно дожидаясь меня некоторое время, лорд Вейт вскочил на ноги и быстро повел меня обходными путями куда-то вглубь Академии. Он нервничал и явно торопился. «Друг мой поспешный, не расскажешь ли, что приключилось?» «Право слово, этот вызов застал меня в самое неподходящее время. Я был прямо в процессе важнейшего эксперимента, он мог решить очень много моих вопросов. Что же за срочность такая?» Ничуть не запыхавшись, я все же делал вид, что мне сложно поспевать за быстро семенящим вглубь Вейдом. Эти утром случилось немыслимое. Группа магов из Академии Белой Блани исследовала руины, небольшие, по размеру, наткнулись они на них из-за внезапно пропавших послушников в том районе. Сперва грешили на темных магов, но, как оказалось, они просто сгинули внутри. Их видели в последний раз в деревеньке подле руин, некоторые даже оставили в таверне свои вещи. Тревогу забили, когда их жетоны перестали принимать сигнал, а ты знаешь, что Белая Длань является лучшими создателями артефактов, так что было ясно однозначно, их жетоны не разрушили, но прервали связь с основной базой. Так, секунду, тут нужно ввести особый код. Вейт немного замедлился около ничем не примечательной стены, положил ладонь на шершавый камень, активировал артефактное поле искажения звука да произнес какой-то пароль, щедро снабжая каждое слово всполохами маны. Через пару мгновений стена отъехала в сторону, открывая еще один тайный путь. Интересно, такими темпами можно пройти снаружи внутрь минут за 5, обходя весь лабиринт напрямик. Так вот, маги Академии, конечно же, отправились искать своих послушников, один из лидеров был младшим братом мага 1 ранга, так что собрались быстро. Но, из поднятого указательного пальца мага наверх вылетел небольшой светлячок, об этом как-то прознали темные маги, чтобы их всех бездна пожрала. Хатьфу, смачно сплюнул Вейт себе под ноги. Какая бескультурщина. Еще и наступил на него же и растер в злости. Какой-то идиот из темных, когда доблестные светлые маги прижали всех этих гадов, ты представляешь, решил взорвать свой духовный центр. Ни совести, ни чести. Ты же уже проиграл. Зачем было это делать? Все распалялся Вейт, не забывая, Тем временем, вводить нужные пароли для открытия следующих дверей. Артефактная защита все еще искажала поле видения и звука в эти моменты, но как же зря ты на них надеешься, мой друг, как же зря. И чип, мысленно обратился я, удалось расшифровать, бип, выполняю. До полной расшифровки остается 3 минуты и 23 секунды. Печально, конечно же, слышать о смертях наших светлых братьев и сестер, но, чуть замялся я с вопросом, на самом деле для того, чтобы беззастенчиво потянуть время, почему же так сильно всполошилась наша академия? Понимаешь, руины были перспективными, раз даже сильные послушники ноль ранга в них утерялись, так что брат того послушника, маг один ранга, одолжил у своего деда, мага два ранга, на время, конечно же, одно из сокровищ Академии Белой Длани, пространственный мешок, а эта темная тварь решила подорвать себя, в замкнутом пространстве, с нестабильным пространственным артефактом. Понимаешь, что случилось после? Вид все же немного запыхался, так что перед очередной дверью упер руки в колени и часто-часто дышал, в попытке восстановиться. Дыхалка у него ни к черту, так еще и болтал без умолку, расходуя воздух в легких. Ничего хорошего, как я понимаю, и сколько десятков километров около руин оказалось в аномалии, или их просто стерло с лица мира магов, накидывал я возможные варианты. О пространственных мешках я лишь читал, но никогда не видел. Секрет их создания, на самом деле, оказался утерян вместе с секретом создания секретных пространственных областей. Да и играться с пространством на моем уровне сил, это искать смерти. Я то и проходы из садов теней перенастраиваю настолько аккуратно, насколько могу, но лишь готовые. Создание нового прохода, я к такой задаче на расстоянии вытянутой палки не подойду. А уничтожение собственного духовного центра, это ультимативная способность самоуничтожения. Даже маги два ранга не хотели бы оказаться на расстоянии нескольких метров от самоуничтожения мага один ранга. Не то, чтобы их убило, но потрепало бы знатно. Но что случится, если совместить этот взрыв с пространственным артефактом, да еще и с мешком? Он то точно будет менее стабилен, чем сундук или шкатулка, которую можно укрепить металлом. Я читал истории про уничтожение таких артефактов, на расстоянии километра появлялась аномалия, в которой сбоили пространственные законы, можно было зайти в нее, а выйти в 10 разных местах, причем одновременно. Одна нога там, другая тут. Но тут ситуация посерьезнее будет, энергия от взрыва духовного центра немалая. Даже страшно представить, что случилось. А где, кстати говоря, это все произошло? Что-то мне хочется обходить это место стороной всю оставшуюся жизнь, а тебе? Вид уже успел отдышаться, закинув в рот колбочку зелья, что придало сил на дальнейшее спешное движение. На востоке, подле Академии Белой Длани, на равнинах Вечной Реки. И нет, эта область принадлежит нашим светлым магам уже почти 15 лет, с прошлой стычки между Белой Дланью и Черным Кулаком Темных Варваров, чтобы последние там не говорили. Как точно Вейт сумел прочитать вопрос на моем лице лишь по одной поднятой брови? Талант, что скажешь, хотя его высказывание спорно. Область светлых магов, это окружность, если грубо скруглять, внутри которой расположились светлые, а вот вовне, темные маги. Великая пустыня, что разделяет область темных, находится на южном секторе. Восточным же разделом служит Вечная река. На ее берегах, в самой узкой части, расположились пара приграничных академий, слева наша, Белая Длань, справа, ближе к равнинам Вечной Реки, Черный Кулак, уже приграничная академия темных магов, являющаяся прямым сателлитом Академии Маяка Ночи. Меж ними всегда происходит сражение и стычки, пробуют друг друга на зуб, не стесняясь. Да, в прошлой стычке темным временно отступили, но я не слышал, что они передали территории равнин Вечной Реки оппонентам. Хотя для светлых, что написано пером, не вырубить топором. Там была какая-то история про мелкий шрифт, на который темные плевали. Так что не все так однозначно, светлые маги поперлись через реку на территорию темных, зашли в какие-то руины и, как неожиданно, нашли в них темных магов. Да, дела. Но случилось немыслимое, невероятное. Взрыв не оставил вокруг себя аномалию, нет. Он взорвал какую-то старую и древнюю, всеми магами позабытую, печать. Печать с лорд Вейт повернулся ко мне лицом, огромной секретной области. Ее размеры в сотни раз больше нашей секретной области садов 4 сезонов. И это только разведанные части. А самое главное, Плотность элементия в воздухе превышает таковую снаружи в десятки раз. Десятки. А ресурсов внутри? Сколько? Ресурсов то. Чего только цветок белой мандалы стоит. Да ну, магия, не верю. Цветы белой мандалы. Сколько удалось нарвать? Я могу рассчитывать хотя бы на лепесток? Уже заискивал я перед Вейдом. А кто бы не стал? Цветок белой мандалы, он вымер еще до становления садов Дилана, так что и у меня на базе его не найти. Это попросту легендарное средство, он упоминается разве что в легендах, даже в энциклопедиях Академии его не найти, настолько он древний и редкий. В тех же мифах говорилось о его волшебных свойствах, он способен нагнетать в округе большое количество элементия, причем идеально подходящего для прорыва послушником пика 3 ранга. Да, один бутон, судя по сказаниям, способен помочь прорваться даже без воды Грайн. Кто бы на моем месте не захотел исследовать такое чудо. Не выйдет, с кислой миной отверг мои заискивания Вейд, не все так гладко. Эта секретная область, воистину огромна. Сразу же при ее появлении открылись 7 различных входов. И, что самое паршивое, 3 из них на территории темных. О, магия, какая же трагедия. Сокрушался Вейд, ведь, по его мнению, самое справедливое открытие входов было бы, если все 7 открылись на территории Академии Садов 4 сезонов. Ну, может 6, а еще один, в башне Кольца Слоновой Кости Энне. Наша Академия успела захватить только один вход, лорд Район Спринг лично вышел из уединения. Пространственные колебания разошлись настолько далеко, что все сильные маги-затворники это ощутили. И нам это еще повезло, вход меж Академиями Белой Длани и Черного Кулака до сих пор не определил хозяина. Он открылся прямо посреди реки, разделяющей Академии. Но в ближайших областях от нашего входа растет только цветок черной мандалы. Представляешь, какое невезение. А цветок белой мандалы около входа, что сейчас контролирует маяк ночи. Но делать нечего, этот цветок нужно собрать, чтобы хоть темные выкормыши бездны его не захватили. Так Академия теперь собирает магов, чтобы под руководством лордов 2 ранга захватить эти области и собрать все, что можно успеть. Закинул я вполне логичный вопрос. Хах, нет, это все будет только в наших руках, магов 1 ранга, Лилин. Ты понимаешь, каковы размеры этой области? Представляешь, входы открылись лишь на окраинах, но, чем глубже, тем лучше ресурсы. Лорд Рейнольдс, как и все остальные маги 2 ранга нашей Академии, отправились сражаться глубже, оставляя в наших руках лишь наспех построенные формации защиты. В некоторых частях и защиту установить не успели, только сигнальные барьеры. Да что там говорить, сейчас все сильные маги, 3 ранга, в том числе, сражаются где-то в глубинах секретной области. Кажется, там есть ресурсы и 3 ранга включительно. Вейд мечтательно вещал о недостижимых вещах, будто он мог хоть как-то претендовать на эти вещи. Да, магам 1 ранга нечего делать на полях сражения высокоуровневых магов. Даже поле боя магов 2 ранга сулит опасность. Говоришь, все сильные маги нашей Академии уже отправились на поле боя, а для чего тогда созывают магов 1 ранга? И куда ты, позволь спросить, так торопишься меня отвезти? Да, поля трав и другие ресурсные точки на окраинах, возле входа, может и не представляют ценности для магов 2 ранга, но вот для Академии то они просто незаменимы. Сколько мы можем организовать прорывов среди наших послушников, сколько магов 1 ранга, таких как мы, можно продвинуть к уровню пика. Да и, если очков вклада будет достаточно, лорд Рейнольдс распорядился выдавать ресурсы прорыва на 2 ранг. Его ладони аж вспотели от перспектив. Даже если ты сейчас находишься в районе 20% элементизации, его взгляд мазнул по моей ауре, тщательно подделываемой, конечно же, но такой шанс выпадает раз в жизни, точно тебе говорю. Я не говорю, что нужно бросаться в самое пекло, но что, если какой-то послушник, сам того не зная, поможет нам достать нужный ресурс? Они-то не могут его правильно оценить, но вот ты, мой друг, если какой-то послушник принесет на обмен возле входа в секретную область слишком хороший ингредиент, поможешь ли старому другу верно его оценить? Лорд Вейд покровительственно положил мне на плечо свою руку, а я даже не стал делать попыток ее оттуда убрать, а это высший жест доверия среди зельеваров. Кто знает, может, маг подсыпет на тебя яд при прямом контакте. Ахо-хо, мой друг, как я могу оставить тебя в беде, как я могу помыслить о том, чтобы отклонить твою просьбу о помощи? Но ты уверен, что послушники не смогут определить магический кристалл среди кучи мерзких алмазов. В нашей академии, кто бы что ни злословил, даже послушники что-то допонимают в зельеварении и травоведчестве. Лорд Вейт, тем временем, вновь остановился пред новой дверью, но, судя по анализу и чипа, перед последней, мы уже почти пришли в самый центр академии. Особым приказом Светлого Совета всем академия, отправить всех послушников на поддержку в секретную область равнин Вечной Реки. Продекларировал Вейт какой-то документ, до которого у меня, все же, еще не было доступа. Хорошие послушники, конечно же, будут трудиться вне области или на самом близком расстоянии от входа, но во все остальные, их кинут внутрь без вариантов. Так что те, кто что-то домыслит в оценке ресурсов, внутрь точно не попадут. Но как тогда я сам смогу оценить нужные ресурсы? Я не уверен, что все самое ценное минует оценщиков и прибудет в целости и сохранности в нашу сокровищницу. Я был бы счастлив помочь тебе, мой друг, но сам понимаешь, я не боевой маг, я простой зельевар, что что-то смыслит в оценивании ресурсов. Боюсь, что я просто погибну внутри, понимаешь? Все принижал я себя в его глазах. Пока мы шли через тайные тропы внутрь Академии, я уже успел понять, что конкретно хочет от меня лорд Вейт. И не прогадал, последняя дверь со скрипом отворилась, видимо ею не часто пользуются. Внутри тайной комнаты, что располагалась вне объемной карты, построенной чипом, на территории, куда даже у меня, мастера зельевара и сегодняшнего главного заместителя отдела распределения ресурсов, не было доступа, в тусклом освещении, сидела, видимо ожидая конкретно нас, несколько магов. Сверху, на втором этаже, на импровизированной трибуне, стоял сам лорд Цезарь, лишь пару недель как излечившийся от затяжного проклятия. Весь вид его внушал страх и трепет его врагам, но сейчас он отбросил показную свирепость и почти с любовью смотрел на остальных магов, видимо, своих подельников. Чуть сбоку от входа, возле стола с закусками, стоял лорд Тейн, ближайший сторонник лорда Вейда, заместитель главного зельевара Декарта. Его стихии – это растение и лед. За лордом Тейном ютились парочка знакомых мне магов, входящие во фракцию Вейда, рядом с ними – еще парочка, не очень сильных магов, недавно заменивших часть уничтоженных в битве со старой ведьмой, мастеров формаций. Лорда Декарта тут не было, однако был его заместитель, второй, после лорда Тейна. На публике он горячо поддерживал своего патрона, однако, как оказывается, не настолько сильно. Ха, попахивает грязным заговором, лорд Паскаль, может кто-то и купился на его внешнюю преданность, но я-то уже пару лет как знаю о его натуре, ничего не осуждаю, на самом деле, все маги один ранга хотят стать магами два ранга. На лестнице, ведущей на второй этаж, ближе к трибуне, за которой стол лорд Цезарь, на ступеньках сидели, о чем-то увлеченно беседую, пара старых и замшелых пня, их лысины чуть блестели в свете факелов. Один, заведующий библиотекой платных знаний пик один ранга, второй, работает первым помощником у лорда Пьера, главного оценщика академии, хранителя сокровищницы два ранга и библиотеки знаний два ранга. Лорд Пьер, входящий в ближний круг даже не Рейнольдса, а его отца, района Спригна, безвылазно сидит в академии, являя собой последнюю линию обороны перед возможными нарушителями, осмелившимися забрести в сокровищницу Академии. Старый, седой, словно лунь, он не обладает выдающимися боевыми способностями, да даже когда он был моложе, не обладал. Его предел был пик один ранга, однако, непонятно за какие заслуги, эта часть истории скрыта. Район Спринг помог ему прорваться на два ранг, но сделал он это в уже почтенном возрасте, так что уже которое десятилетие он пребывает в этом облике. Может, он и не обладает особыми силами, однако в его распоряжении находится несколько артефактов два ранга. Так что и сам лорд Рейнольдс не может просто так забирать вещи из сокровищницы. Этот маг – самый главный оценщик вообще всей академии, однако он работает исключительно с самыми лучшими материалами – два ранга. Его помощник трудится на него уже как 20 лет, однако он все еще маг один ранга, и не светит ему повышение, ибо, хоть Пьер и стар, он спокойно переживет своего помощника, особенно если использует пару зелий, продлевающих жизнь. Так что ничего удивительного нет в том, что и он сегодня оказался тут, в нашем маленьком кружке заговорщиков.